Андрей Ткачев. Князь-шаман. Книга 9. Глава 1. «Вы хотите, чтобы я кого-то обучал тому, что я умею?» — со скепсисом в голосе спросил я у Анны Сергеевны. «Алексей, можешь меня не обманывать, ведь мои глаза все видят», — указала рукой на них девушка. Они все так же светились от находящейся в них энергии. «Я вижу, что ты стал сильнее и обзавелся новым духом где-то. Разумеется, я не собираюсь расспрашивать тебя об этом, если ты сам не захочешь мне это рассказать. Но ты и меня пойми. Пока ты один такой во всей империи, и зная нашу проблему с духами и полукровками, не помешало бы иметь еще кого-то, способного на то же самое, что и ты. Да и неправильно каждый раз дергать тебя по всяким мелочам. Все же ты Соколов, и у тебя есть и свои обязанности перед родом, и своими людьми». «Мы никогда не отказывались от служения империи», — хмуро посмотрел я на нее. «Так и я не про это говорю», — улыбнулась Романова. «В вашей верности вообще никто не сомневается. Другое дело, что случаев с духами или там, где подозревают их появление, достаточно много. А просить тебя ездить по всей стране ради погони за призраками тоже будет неправильно». «Согласен. Я один точно не смогу осилить все и сразу», — кивнул я, внимательно посмотрев на девушку. «Но я не видящий, как ты. Мне сложно будет найти того, кто подойдет, чтобы обучать его». «Так и я видела только одного тебя с такими интересными духами». И вновь взгляд мне за плечо, где они как раз и были. В этом есть и неприятная сторона видящих. Они действительно могли видеть то, что недоступно другим. Сейчас моих духов вообще никто видеть не мог. Даже мне, как шаману, пришлось бы напрягаться, чтобы увидеть духов рядом с другим шаманом, если они, конечно, активно не общаются. «Это будет сложно», — наконец-то высказался я по этому поводу. «Я и не тороплю тебя с этим», — тепло улыбнулась Анна Сергеевна. «Вот только чем раньше появится хоть кто-то близкий по возможностям тебе, тем будет проще». «Ты как-то торопишь события», — прищурившись, посмотрел я на нее. «Есть предпосылки к тому, что могут понадобиться мои возможности?» «Не то чтобы предпосылки», — уклончиво ответила Романова. «Но сам должен понимать, что таких специалистов, как ты, сложно найти, а еще чтобы они так эффективно справлялись с такими задачами, и того сложнее. Тем более проблема духов и полукровок — это же проблема не одного государства, и неприятности, связанные с ними, могут происходить по всему миру. Просто мы привыкли все списывать на монстров аномалий. Да и, если честно, сражаться на два фронта, когда столько проблем с аномалиями, просто заставляет тратить очень много ресурсов, которые можно было бы направить на другие вещи», — объяснила свое решение девушка. «Так что мою идею император уже одобрил. Осталось лишь утрясти с тобой формальности происходящего». «Сам император будет в этом участвовать», — удивленно посмотрел я на нее. «С моего брата только финансирование и поддержка СИБ», — рассмеялась она. «Само направление, как и раньше, курировать буду я. Так что в целом для тебя мало что изменится, пока ты не найдешь учеников». «Тогда мне для начала надо найти этих учеников, а уже затем можно будет понять, что мне может потребоваться», — осторожно произнес я, потому что сам не знал, что в действительности может потребоваться. В идеале, конечно, обучение проводить вообще у духовного маяка, но допускать всех и каждого в свое поместье тоже неправильно. Тем более, что оно не настолько и большое, чтобы на постоянной основе там обитали сторонние люди, которые никак не связаны с моим родом. «Думаю, для начала подойдет что-то вроде тренировочного комплекса, на котором занимаются сотрудники СИБ», — предложила Романова. «Нет, необходимо будет отдельное здание, расположение которого мне еще надо будет выбрать. Все же я решил, что лучше пусть это будет находиться отдельно от меня. В любом случае подготовка строения может занять время, как и поиск учеников. Ты же понимаешь, что это вообще может затянуться на несколько лет, а у меня ведь еще учеба в университете и обязанности перед родом». «Всем приходится нелегко», — улыбнулась Анна Сергеевна. «Но это снимет с меня часть нагрузки. Так что я буду только рада, если у тебя подобное получится быстрее. Нам нужны такие люди, как ты». По молчаливой договоренности между нами, Романова не спрашивала у меня про мои способности напрямую. Вот и сейчас она не поинтересовалась, зачем мне не просто здание, а еще и расположенное в определенном месте. Я ведь видел, как блеснули любопытством ее глаза. Но она сдержала себя, позволяя мне и дальше держаться за свою тайну. Правда, от этой тайны, если я возьмусь за учеников, уже мало что останется. Все же мне придется передавать им свои знания, и пусть они, возможно, не смогут освоить всего, но часть моих возможностей будет уже видна. Да и не факт, что учеников не попытаются обработать для того, чтобы они были верны именно Анне Сергеевне. С другой стороны, шаманы никогда не принуждали своих учеников быть им верными до самого конца. Мы верим в свободу выбора и что каждый сам волен искать свой путь. Единственное, что это ученик может делать уже после того, как признается шаманом, а до того вся ответственность за его жизнь лежит на наставнике. «Так может начать с тех, кто уже работает под твоим руководством?» После минутного молчания спросил я. «Все же кто-то уже работает с духами, и, вполне возможно...» «Большая часть пока занята, но я уже озаботилась этим вопросом, и с некоторыми членами команды ты сможешь вскоре встретиться». «То есть ты даже не сомневалась, что я соглашусь?» — хмыкнул я, покачав головой. «Ты уже занимаешься с Наумовой». Романова напомнила, что за мной все это время следили. «Да и твой психотип уже давно разложили специалисты, а я не имею права на ошибку. Так что извини, Алексей, но твои действия уже давно были просчитаны. Конечно, остаются возможности для вариаций, но с этой темы ты бы точно не стал сходить. Не такой ты человек». «Как хорошо, что я даже не подумал ничего скрывать от тебя», — слегка натянуто улыбнулся я. «И это добавило тебе дополнительных очков в моих глазах», — не стала отрицать девушка. «Тогда получается, что я пока свободен?» «Конечно, я тебя не задерживаю», — кивнула Романова. Разговор в целом вышел неоднозначный. Я еще с Наумовой стал задумываться о том, что не помешало бы иметь учеников, чтобы действительно потом не мотаться по всей стране для устранения очередного дорвавшегося до человеческой крови духа или полукровку. Но вот то, что подобное будут курировать по сути со стороны государства, в моем прошлом мире пусть шаманы были весьма уважаемыми людьми, но действовали мы по большей части вне рамок государств и стран. Все для того, чтобы просто служить равновесию в мире и не быть связанными с рамками государств. Вот только в текущей ситуации мне без поддержки правящего рода никуда. Я сам по себе нахожусь в роду, который подчиняется императору и который всегда выступал за защиту государства, так что это тоже накладывало на меня определенные обязательства. Особенно если вспомнить родовой алтарь и частицы духов предков, которые следили за тем, чтобы следующее поколение было достойно вложенной в род воли. Так что я в любом случае уже не могу действовать независимо. С другой стороны, есть кто-то, кто охотится на таких, как я, и вполне возможно, что он не единственный. И пусть с последнего нападения прошло достаточно времени, но это же не значит, что он про меня забыл. Этот неизвестный знал, кто я, и, скорее всего, готовил новый удар. И я пока вынужден был ждать его шага, чтобы попытаться вычислить этого слишком уж осторожного противника. Поэтому отказываться от помощи Анны Сергеевны я просто не мог. Тем более это действительно облегчает множество этапов по нахождению учеников и их обучению. Да и ту же их защиту можно было бы перекинуть на плечи Сиб, чтобы и у себя оставалось время на жизнь. С Лизой и так было на данный момент все понятно. Полноценным шаманом она не станет. Она завязана на одного конкретного духа, и я не вижу возможностей, чтобы она научилась работать сразу с несколькими. Нет, в ее случае это все превращается во что-то вроде контролируемой одержимости, когда она позволяет духу захватить себя, но при этом контроль остается у девушки. Все это, конечно, повышает ее боевые возможности, но в целом против духов не так эффективно, как хотелось бы. Правда, нанести вред она им все же сможет, если, конечно, подготовить ей духовный артефакт, подходящий под возможности Лизы. Заготовка у меня под это уже была, но необходимо было провести несколько ритуалов, чтобы закрепить эффект. Все же этот артефакт не для меня, когда все завязано на мою суть и душу, а для другого человека, и тут требуется немного иной подход. Но опять же, возвращаясь к предложению Анны Сергеевны, все это открывает для меня новые возможности, и теперь можно задуматься о проектах, которые я откладывал просто потому, что для этого не было достаточного количества ресурсов. Сейчас можно несколько пренебречь собственным развитием и заняться в первую очередь подбором места для создания еще одного духовного маяка. Только на его территории я смогу с достаточной эффективностью развивать своих будущих учеников. Да и два маяка рядом со столицей обеспечат безопасность этой области, пусть и привлекут внимание духов. К сожалению, последнее неизбежно, ведь в этом мире я не встречал стабильных в духовном плане областей пространства. Поэтому все это заставляет меня вновь возвращаться к расчетам и менять планы на ближайшие недели. Ведь если все действительно удастся согласовать, то работы предстоит много. Я даже не знаю, смогу ли таким образом поддерживать и дальше свой рейтинг в учебе, ведь подобное куда важнее. Но раз взялся за это дело, то придется и дальше стараться быть одним из лучших. Задала мне, конечно, задачку Романова. С другой стороны, я смогу познакомиться с очередными членами ее подразделения. Они ведь как-то раньше справлялись без меня с угрозой духов. И даже интересно будет посмотреть, каким образом они это делали. Особых надежд я не питал, так как если бы среди подчиненных Анне Сергеевне людей был бы шаман, то она явно обратилась бы к нему, а не к новичку. Да уж, предстоит много работы, и это открывает новые возможности.